любите, люди, чистоту. Но в меру я вот не могу. Цените грязный звук, цените грязный секс, и даже пыль в носу, и даже пыль в углу. Цените, люди, красоту. Цените, люди, доброту. Старик сказал, я все верну. И добрый взгляд, и добрый сок, и добрый дружеский упрек. Цените, люди, доброту.